Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Вестибюль управления внутренних дел – место суетное. Спешащие по делам сотрудники, взволнованные граждане, тревожная обстановка. Но по мнению главы бандитского отдела ростовского угрозыска капитана Зимина, в это утро шума было куда больше, чем обычно. Сыщик решил вмешаться. Что здесь происходит? Дежурный пояснил, почтальон принес бандероль, но принять ее никак нельзя. Есть адрес, но нет получателя. Да это на деревню дедушки. Так адрес же есть. Распишитесь, что получили, а там решайте, кому она. Я распишусь. Пойдемте. А вы ножницы принесите, пожалуйста. Мать моя женщина! А ну стоять, куда дергаешься? В бандероле, за которую расписался капитан Зимин, лежала отрубленная кисть руки, испещренная синими татуировками. Доставлена, конечно, по адресу. Октября 1888 года Джорджу Ласку, председателю комитета бдительности Уайтчепела, который занимался организацией поиска неизвестного серийного убийцы, пришла посылка с запиской. В коробке лежала половина человеческой почки. Вторую половину, как следовало из записки, убийца поджарил и съел. Это было второе по счету письмо полиции от Джека-потрошителя. Как ни странно, убийцы, особенно серийные, довольно часто вступают в переписку с правоохранителями. Им нравится ощущение опасности. Страх быть пойманным щекочет маньяку нервы. Зимину и коллегам предстояло выяснить, что означала эта посылка. Неужели в области появился маньяк и стоит ждать новых жертв? Да, хорошо. Да, заходите. Разрешите войти? Проходите, присаживайтесь. Все силы уголовного розыска были брошены на расследование дерзкого преступления. Так, что нам известно по этому делу? Увы, практически ничего. Единственной реальной зацепкой была упаковка бандероля. Обратный адрес и штемпель почты поселка Зимовники, одного из дальних райцентров области. Гена, Ваня, езжайте на место и отработайте этот след, чтобы завтра про отправителя нам было известно все. Содержимое бандероли также могло дать сыщикам полезную информацию. Здесь Зимин полагался на профессионализм экспертной группы Бориса Зиновьевича Слуцкого. Разумеется, следовало проверить информацию по моргам и больницам области. Не было ли случаев ампутации кисти? Хорошо, но за какой период искать? Ну, судя по состоянию ткани, я думаю, что это дней 7-10 от момента отсечения. Зимин взял на себя архивную работу. Предстояло проверить уголовные дела за последние полгода. Не происходило ли где-то похожих историй? Вы думаете, что этот случай не первый? Может быть. Кажется, здесь. Оперативники Геннадий Кузин и Иван Нефедов в Зимовниках без труда установили отправителя бандероли. Сотрудница почты запомнила его. Хотя бы потому, что сам факт его появления на почте был необычным. Сверток принес Семен Криволапов, известный пьяница и попрошайка. На почте он появился чуть ли не в первый раз, отродясь никому ничего не отправлял и не получал. Криволапов, открывайте! Че разорались, начальники? Че я натворил? Хулиганку сыть будете? Или паразитический образ жизни? А насчет убийства как? Че? И Испуганный Криволапов рассказал сыщикам, что сверток ему передал два дня назад в буфете на вокзале неизвестный мужчина. Сеню колотило с похмелья, а новый знакомый оказался щедрым малым. Спасибо, мужик. Век не забуду. Незнакомец утешил: век не надо. За опохмел надо услугу оказать. Делов-то на полчаса, сгонять на почту, отправить бандероль. Смотри, вот заплатишь на почте. Мамане в Ростов. Тут все написано: улица, дом. Сгоняешь, продолжишь. Ну а сам-то что? Не успеваю. Мужчина пояснил: сам не успевает, скоро поезд, уезжает на Целину. В качестве дополнительного вознаграждения он отдал Сене свою закуску. Вобла, первостатейнейшая. Договорились, мужик. Пиши: улица Энгельса, 29. Фамилия, имя, отчество? Смирнова. При содействии коллег из районного УГРО сыщики провели в доме Криволапова обыск. Что там? Пусто. Вокруг дома искали? Тоже ничего. Ни в доме, ни на прилегающей территории ничего, что указывало бы причастность Криволапова к преступлению, не было. Если вы, граждане начальники, трупа ищете, так его здесь нет. Ошиблись адреском. Криволапов, успокойтесь. Что у вас? Следов крови не обнаружено. Ножи и топоры отправим на экспертизу. Пока все. В доме, в сарае что-нибудь нашли? Нет. С лечения образца почерка вот этого гражданина с текстом на бандероле указывает на то, что писал другой человек. Можно. И вот еще. Угу. Что там? Смотри, Вань, наш Сеня закуску домой принес. Именно эту газету вам передал незнакомец с рыбой? Да-да, в этой газете вобла была. Смотри. Ленинец, Цемлянского района. К началу третьих суток следствие располагало несколькими перспективными вещдоками. Во-первых, районная газета, которая позволяла связать местонахождение преступника с определенным регионом. Во-вторых, портрет, составленный со слов Криволапова. Впрочем, нелинейные отделы милиции, ни кассиры, никого по портрету не опознали. Внешность была самая обычная, без особых примет. Обратный адрес на бандероле, как выяснили сыщики, вообще в природе не существовал. Интересная информация выяснилась в ходе исследования кисти. Ключ к расследованию дали наколки. К середине 20 века система уголовных татуировок в СССР сформировалась и достигла совершенства. Каждое изображение получило четкую трактовку. Сформировались и правила, в соответствии с которыми человек мог нанести себе татуировку. За нарушение, например, за нанесение наколок, которые не соответствовали реальному статусу, полагалось жестокое наказание, вплоть до смерти. Фактически уголовники на своих телах носили своеобразную автобиографию. Наколки на присланной в милицию кисти были настолько характерными и в такой редкой комбинации, что опытные опера без особого труда вспомнили их обладателя. Не подам руки ментам. Бакланский перстак. Отсидел и буду воровать. Кольщик зоны. Кто это? Ну, если у него здесь Мадонна набита, Рафаэль это. Наколки действительно принадлежали Николаю Лобанову по кличке Рафаэль. 38 лет, неоднократно судим. Кольщик он первостатейный, кажется. Талантище. Зимин рассказал, по его данным, рецидивист Лобанов вышел из ИТК в Карелии полгода назад. Прописан в поселке Малая Пурга в Удмуртии. Там жила его мать. Сейчас работает механизатором в колхозе. Завязал, значит. Я дал запрос нашим коллегам из Удмуртии. Обещали в 7 часов позвонить. О. Алло? Коллеги из Удмуртии рассказали, Лобанов действительно после освобождения приехал в Малую Пургу. Никаких противоправных действий не совершал. Через 3 месяца Лобанова нашли в лесу, мертвым. Что? Как сообщили из Ижевска, Лобанов, по всей видимости, столкнулся со стадом кабанов и погиб. Тело пролежало в гуще леса около месяца. так что было сильно попорчено животными. Ну, вы сами все слышали. Труп идентифицировали местные жители. Похоронили тут же, в селе, за казенный счет. Так опознали-то его как? Так он же весь в мастюхах, расписан как хохлома. Много таких в деревне? Ошибки быть не может. Это была загадка, которая обескуражила сыщиков. С одной стороны, умер Лобанов давно, с другой – рука с его наколками, причем свежая. Кто мог доставить кисть за 1500 километров от места смерти Лобанова и зачем? Загадок было слишком много. Сыщикам оставалось ждать результатов экспертизы. Итак, начну сначала. Путем замера костей и соотношения их длины, а также исходя из состояния тканей, смогли установить пол и возраст предполагаемой жертвы. Кисть принадлежала мужчине 50-60 лет. Отпечатков пальцев по ней в нашей картотеке не обнаружено. Стоп, как это нет? У Рафаэля 100 раз пальчики откатали. Должны быть? Мое дело факты, а факты таковы. Эксперт сообщил результаты экспертизы. Специалистов смутило состояние татуировок. Исполненные на зоне примитивным образом наколки со временем расползаются, выцветают. У иных они вообще больше похожи на синяки. И наносятся они на протяжении долгих лет. Так что старые иногда не разобрать, а новые сплошь свежие. Поэтому мы пришли к единодушному выводу, что наколки на данной руке нанесены одновременно. Ничего не понимаю. А что тут непонятного? Это рука не Рафаэля. Кто-то нанес татуировки мужику, а потом... Но в больнице области никто с ампутированными конечностями не обращался. И трупов с такими травмами также не было обнаружено. Да и следов консервации тканей тоже нет. Новая информация была ошеломляющей. Сыщики просто не представляли, как дальше вести расследование. Так что... Тупик? Да. Понял. Александр Петрович, я говорю, что теперь-то с этой рукой делать будем? Тут интереснее другое. Что теперь с нами из-за этой руки сделают? Да вы что там, вообще охренели в своем угрозыске? Почему не доложили по бандероле? Иван Дмитриевич, я не предполагал. Какие-то мерзавцы отрезают людям руки, отсылают в органы власти, а он, видите ли, не предполагал. Как выяснилось из крайне эмоциональной речи прокурора, пока сыщики занимались расследованием странного преступления, в областной суд пришла такая же посылка. В ней была кисть правой руки. Хотелось бы ознакомиться. Ознакомиться. Скоро весь город ознакомится. В автобусах уже шепчутся. Прокурор сообщил, что ввиду высокой значимости дела в распоряжении Зимина будут предоставлены все необходимые ресурсы. Нам нужен результат. Быстро. Иначе будет поставлен вопрос о неполном служебном соответствии. Это я тебе по секрету, но честно говорю. Поднажми. Есть. Это фотография наколок на кисти руки, присланной в Ростовское ОВД. А вот это наколки с кисти руки, которую прислали в областной суд. Даже на первый взгляд, без проведения специальных экспертиз, очевидно, рисунки и их расположение абсолютно одинаковые. Да. Разрешите? А, это вы, Борис Зинович? Да. Проходите, присаживайтесь. Добрый вечер. Ну что, есть что-то полезное или опять только факты? Да уж на этот раз новости хорошие. По отпечаткам пальцев эксперты идентифицировали личность человека, чью кисть прислали в суд. Оказалось, что в 30-х годах пострадавший проходил по делу о взятке. Дактилоскопию он прошел добровольно, был полностью оправдан и перед войной работал судьей в одном из райсудов области. Да вы должны его знать. Это Винник Юрий Ионович, рыжеватый такой. А, да, помню, конечно. Он, кажется, на пенсии. Да. В прокуратуру и отделение милиции Ростова-на-Дону пришли посылки с отрубленными кистями рук. На пальцах воровские татуировки. Следствие по картотеке установило, что такое сочетание рисунков у ранее судимого Николая Лобанова. Капитан Зимин выясняет, что мужчина погиб недавно. Проведенная экспертиза показала, что отпечатки пальцев одной кисти принадлежат не погибшему уголовнику, а бывшему районному судье Юрию Виннику. Да вы должны его помнить. Это ж Винник Юрий Ионович, рыжеватый такой. А, да, помню, конечно. Он, кажется, на пенсии. Да. Почерк преступления в обоих случаях был один и тот же. Очевидно, что и предыстория у обоих преступлений была общая. И каким-то образом она была связана с Лобановым. Иначе зачем кому-то наносить на руку судьи такие же татуировки, как у покойного зэка? Я вот что думаю. Если кисть судьи прислали в суд, может быть, нам прислали часть тела кого-то из наших? Милиционеров? Логично? Вполне. Кстати, с татуировками на руке судьи такая же история. Они также были нанесены одновременно. В архиве сыщики отыскали материалы, которые связывали воедино судью Винника и Лобанова. Первая охотка Лобанова, апрель 1941 года. Дело об изнасиловании студентки Соколовой. Процесс был очень быстрым. Лобанова признали виновным. Он получил 4 года. Дело вел Петр Бабаев, антилегенда ростовского УГРО. Неоднократные выговоры за насилие над женщинами, пропадающие во время обысков подозреваемых личные вещи, халатность в ведении дел. Жалоб на Бабаева хватило бы на несколько томов. Беспринципный, хваткий, жадный, жестокий. Его безобразие покрывали как могли. Но после скандала с пропажей ордена в квартире, где проводили обыск, горе-милиционера по-тихому ушли из органов. И он отправился доживать свой век, не высовываясь, в тихом городке. Пока шли к дому Бабаева, Кузин доложил, по месту жительства судьи никого нет, пусто. Его родственники сообщили, что мужчина пропал 2 недели назад на рыбалке. Труп не обнаружили, но предполагают, что он утонул. Утонул, как же? А кисть всплыла? По месту жительства Бабаева сыщиков ждал такой же результат. Бывший сыскарь исчез месяц назад. А вы кто такие будете? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы Бабаева ищем. Вы не знаете, где он? Бабаев? Так он в город уехал. Ясно. Спасибо. Спасибо. Да не за что. На ростовской квартире Бабаев не появлялся. Таким образом, версия сыщиков получила подтверждение. 2 обвинителя Лобанова пропали. 2 кисти пришло в бандеролях. Кто-то явно мстит участникам расследования первого дела Лобанова. Понять бы, кто и зачем. Зимин выяснил интересные детали первого дела. В Шахтинском районе, где перед войной жил Лобанов со своей семьей, произошло изнасилование. Потерпевшая... указала на него. Свидетельские показания. Дело быстро направили в суд. Из бумаг было непонятно, были ли какие-то веские улики, которые указывали именно на Лобанова, кроме показаний свидетеля и потерпевшей. Так я не понял. А где экспертиза? Разрешите? Ну, если с хорошими новостями, то разрешаю. Проходите, парни, присаживайтесь. Малышка и Нефедов рассказали, что им удалось разыскать след семьи Лобанова. Но справедливости ради семьи почти не осталось. Перед началом войны жена с ним развелась. Ну, понятное дело, такой позор. И переехала с сыном в Ленинград. Во время блокады жена Лобанова умерла, а мальчика эвакуировали в Ташкент. После детдома он сразу ушел в армию. Забайкальский округ. Ну, только не нужно на меня так смотреть. Я туда в командировку не поеду. Хорошо, поедет малышка. А ты, Ваня, отправляйся в зону. А это еще зачем? Надо. Отбросив первоначальную версию о случайных жертвах серийного убийцы, сыщики сосредоточились на ближнем круге Лобанова. Смерть людей, которые отправили его в тюрьму, татуировки, которые прямо указывали на то, что преступления связаны с покойным Кольчиком, все это очевидные доказательства мотива мести. Кто мог мстить за Лобанова? Родственники или друзья? А они у него сплошь из уголовной среды. Однако, в первую очередь, группа Зимина отрабатывала версию сына, единственного оставшегося в живых родственника Николая Лобанова. По месту службы Андрея Лобанова малышка ждало разочарования. Парень нес службу на дальнем полигоне, и поговорить с ним лично не было никакой возможности. Командир о солдате отзывался положительно и сообщил, что Лобанов-младший дважды отбывал из части. В первый раз в очередной отпуск и еще раз совсем недавно, во внеочередной, в качестве поощрения за отличную службу. В первый раз Андрей ездил в Ленинград, второй в Челябинск к невесте. Военнослужащим, которые находились в отпуске, вменялась обязательная регистрация по приезду на место в военной комендатуре. Проездные документы по возвращению в часть сдавались в канцелярию и хранились в архиве. Сказать, что ты едешь в Челябинск, а приехать в Ростов было невозможно. Алиби сына Лобанова таким образом подтверждалось. Он не мог быть в Ростове в сроки, которые эксперты определили как вероятные даты совершения преступления. Эту версию пришлось отбросить. Тем временем в одной из ЭТК Карелии Иван Нефедов нашел старого подельника Лобанова, вора по кличке Гусь. Угощайся. Гусь начал говорить только когда узнал, что Лобанов умер. По его словам, это был уникальный человек. Рассказывай. Таких кольщиков земля раз 100 лет родит. Одним словом, Рафаэль. А как так вышло, что он кольщиком стал? Статья у него для этого в лагере совсем не подходящая. Гусь согласился. Осужденный за изнасилование автоматически попадал в низшую по воровским понятиям касту – опущенных. Такой человек не мог прикасаться к вору, тем более делать наколки. Но случай с Лобановым был уникальным. Но вписался за него человек авторитетный. Еще на КПЗ вписался. Пояснил он братве, что он этого не делал. Слово дал. Воровское. А что за человек был? Ша, начальник, стоп-машина. Рафаэль мертв, а я еще пожить хочу. Несмотря на все старания сыщика, вор не сдался. Имя таинственного покровителя Лобанова осталось неизвестным. Можно? Прошло 3 недели после того, как были получены жуткие посылки, а следствие так и не вышло на основного подозреваемого. Мы считаем, Иван Дмитриевич, что главное здесь связь с первым делом Лобанова. Есть некий мститель из криминальной среды. Зимин сообщил, что помимо исчезнувших Бабаева и судьи, а также погибшего Лобанова, остается несколько человек, которым угрожает опасность. Это свидетель, некто Маринин. Его мы пока найти не можем, он исчез. И потерпевшая, Нина Соколова. Сегодня-завтра выясним ее место проживания. Хорошо, действуйте. Есть. Входите. Нину Соколову, пострадавшую по первому делу Лобанова, сыщики нашли в селе Песчанокопское, в отдаленном районе области. Женщина пустила оперативников в квартиру, отвечала на вопросы. Но от взгляда Зимина не укрылась. Женщина сильно нервничает. К тому же в доме у нее, похоже, недавно была потасовка. У вас ведь 2 детей, правильно? А где они? В лагерь отправил. Прям так посреди смены? Зимин все более убеждался. Нина сильно нервничает. Несмотря на жаркую погоду, куталась в платок, закрывалась и отворачивалась. Нина, скажите, шрамы на руках и вот порез на шее. Кто это сделал? И вот это все? Соколова начала сбивчивый рассказ о каком-то ремонте в доме, о пацанах, которые тут в мяч играли, о том, как на нее напали хулиганы в подворотне. Слушая женщину, Зимин продолжал осматривать помещение. На подлокотнике кресла он нашел нечто, что окончательно убедило его. Соколова врет. Сядьте на кресло. Зачем? Сядьте, сядьте. И руки на подлокотники положите. Он вас веревкой привязал, да? Не веревка, проволока. Рыдая, Соколова рассказала. Несколько дней назад приходил какой-то страшный человек. По повадкам побывал в заключении. Издевался. Угрожал, что убьет детей, если она не расскажет правду. Какую правду? В том изнасиловании. 41-м. Неизвестный мужчина напал на Нину, когда она входила в квартиру. Соколова жила в одном из трех многоэтажных домов села. Мужчина стоял в подъезде. Он притворился электриком и делал вид, что чинит счетчик. Тихо, сука! Не рыпайся и не шуми, а то убью, а потом щенков твоих. Поняла? Тихо, открывай. Женщина была очень напугана. Она призналась мучителю. На самом деле, много лет назад изнасиловал ее не Лобанов, а другой случайный знакомый. Как оказалось впоследствии, сынок судьи. Потом они дали мне деньги. Много денег. Мама за год столько не зарабатывала. И сказали переписать заявление. И показать на того, на кого скажут. На Лобанова? А как же свидетель? Маринин? Ему тоже дали. А почему именно Лобанов? Я сама никогда, я никогда бы на него не показала. Это все опер Бабаев. Он меня заставил. Я не знаю, что. Но у них были какие-то страшные контры с Лобановым. Я не знаю, почему. И они, кажется, жили еще по соседству. Я вас очень прошу, заберите. Меня заберите, детей моих заберите. Наши дети защитить некому. Успокоив женщину, сыщики выяснили обстоятельства нападения. Где сидел гость, чего касался, убирала ли Соколова после инцидента. Разумеется, спросили, запомнила ли особые приметы. Брала я здесь. Я здесь все вымыла. Тут такой погром был страшный. Ну хорошо, это в квартире, а на лестнице? Так, Гена, быстро звони нашим. Пускай Слуцкий со своими парнями едет сюда. Нужно проверить электрощиток на отпечатки пальцев. А приметы? Напал он сзади. И когда надо мной издевался, он глаза мне завязал. И не смогла рассмотреть его лицо. Вот руки. У него пальцы были в мазуте. И еще от него воняло рыбой. Так страшно. И он, когда мне рот закрывал, я думала, что меня вывернет просто. Это крышка этажного электрощитка на 4 счетчика. Доступ к щитку на этаже был открытым, и оставить отпечатки мог кто угодно. Сыщикам повезло. На ручке, за которую тянули щиток при открытии, остались четкие отпечатки. Жировые, с примесью дополнительного вещества. Эксперты сделали однозначный вывод. Это отпечатки неоднократно судимого Николая Лобанова. Того самого, который официально числился мертвым. Зимин настоял на эксгумации тела похороненного под фамилией Лобанов. Эксперт доложил о результатах эксгумации. Выяснилось, что это вовсе не Лобанов. Вот вы скажете, что это всего лишь мое предположение. А я вам вот что скажу. Лобанов жив. Он нашел всех, кроме одного. Сына судьи. Через два дня сыщики установили место жительства Ивана Винника, сына судьи и настоящего насильника Соколовой. Дом был пуст, как и дома Бабаева, Винника-старшего. Соседи показали, за день до того, как исчез Винник, к нему приходил печник. Мужчина болезненной худобы, перепачканный сажей, от которого сильно пахло рыбой. Я уверен, мы на финишной прямой. Нужно еще несколько дней. Откуда такая уверенность? Эксперты определили, что отпечатки пальцев на крышке электрощита возле квартиры Соколовой частично состояли из следов крови и машинного масла. Удалось выяснить, это засохшая кровь рыбы. Вспомним также Сеню Криволапова, который отправил первую кисть. Его неизвестный угощал рыбой. Плюс интенсивный запах рыбы, который запомнила Соколова. Знаешь ли, здесь Дон, половина области рыбаки. Рыбак, когда домой приходит, руки моет, а здесь грязь сильно въевшаяся. Иван Дмитриевич, я думаю, это профессионально. Возможно, речь идет о ком-то вроде моториста на рыболовецком судне. Отсюда, кстати, и машинное масло. Что думаешь делать? Ну, для начала проверим все рыбсовхозы и артели. Кстати, начнем с Цимлянского района. СССР мог по праву называться великой рыбной державой. В отдельные периоды рыбная промышленность страны была второй в мире по объемам добычи. В середине 50-х в стране завершалось восстановление материальной базы рыбсовхозов и рыболовецких артелей. Создавались новые хозяйства. Свежевыловленную рыбу из рек, озер и прудов доставляли в самые отдаленные уголки страны с помощью автоцистерн «Живая рыба». В СССР рыба, исключая рыбные деликатесы, была существенной составляющей пищевого рациона и практически никогда не была в дефиците. В прокуратуру и отделение милиции Ростова-на-Дону пришли посылки с отрубленными кистями рук. На пальцах воровские татуировки. Следствие по картотеке установило, что такое сочетание рисунков у ранее судимого Николая Лобанова. Капитан Зимин выясняет, что мужчина погиб недавно. Проведенная экспертиза показала, что отпечатки пальцев одной кисти принадлежат не погибшему уголовнику, а бывшему районному судье Юрию Виннику. Именно он вел дело, по которому несправедливо осудили Лобанова. Единственной зацепкой становится свидетельство, что от убийцы сильно пахнет рыбой. Да-да. Здравствуйте. Сыщики проверяли рыбозаготовительные предприятия области. Особое внимание было отведено Цимлянскому району. В рыбсовхозе имени Чкалова подозреваемого на фото узнали. Так это Гришка Гриценко. Гриценко, и где мне его найти? Выяснилось, что Гриценко – водитель цистерны «Живая рыба». Живет недалеко, снимает полдома. Скажите, а вас не смущают его эти... Ну что ж, то, что он сидел, хватает у нас таких, ничего удивительного. А работник он хороший. Сыщики нашли Лобанова по адресу, который им сообщили в отделе кадров. Кольщик сдался без сопротивления. Что странно, с первого же допроса вину свою не отрицал. О чем мне юлить? Он начальник, сколько у тебя на меня бумаг. Пусть фраер юлит. А мое дело правое. Так вы это из мести? Из справедливости. Хотя тебе этого не понять. Ну вы попробуйте, объясните. А что объяснять? Лобанов рассказал свою историю. 15 лет назад его, наивного парня, неплохого художника, жестоко подставили. Сын судьи, который изнасиловал Соколову и краем не прошел по процессу, даже имя не всплыло. Подкупленный Маринин и Соколова указали на Лобанова. А из-за чего у вас вражда с Бабаевым была? Оказалось, причиной конфликта между Лобановым и Бабаевым был неправильно выкопанный колодец. То ли Бабаев его сделал слишком глубоким, то ли как-то нарушил водоносный слой, но из-за этого у всех на улице из колодцев ушла вода. Возмутился только Лобанов. Посмел жаловаться на опера, которого уже боялся весь район. Бабаев воспользовался случаем отомстить, как он делал это всегда. Жестоко и подло. Он состряпал дело, подмазанный районный судья дал делу ход, и Лобанов попал в лагерь за изнасилование. Ну а дальше мне повезло. Такой фарт раз на миллион бывает. Уже в КПЗ за Лобанова подписался вор в законе по кличке Черкес. Бабаев склонял его дать показания против Лобанова, будто бы Черкес был свидетелем изнасилования, но вор отказался. Знал историю парня, а кроме того, репутация у Бабаева в криминальной среде была уже хуже некуда. Что было дальше? А что дальше? В лагерь Лобанову доходили вести о том, как прошлась по Ростову-на-Дону война, как дважды город переходил из рук в руки, и его семья была вынуждена бросить дом и уехать. Что умерла жена. Возвращаться было некуда. В последнюю ходку узнал, что у него туберкулез. Ну, думаю, если мне не жить, так и этим гнидам не жить. Если нет закона и справедливости, то я буду им законом. Выйдя на волю, прописался в Малой Пурге. Спустя некоторое время привез в лес неподалеку от деревни похищенного лжесвидетеля и убил его. Вот так. Ты, Маринин, извел меня, а я тебя. Теперь ты у нас трагически погибший гражданин Лобанов. Ранее судимый. Лобанов бросил тело в глухой чаще, зная, что дикие звери растащат останки и сделают идентификацию невозможной. Да никто и не станет утруждаться. В селе никого похожего на расписного зэка не было. Похоронят его, как Лобанова. Впрочем, на всякий случай кисти рук мститель отрубил и закопал. Ну, спи спокойно, Рафаэль. А гражданин Гриценко, добро пожаловать. А дальше дело техники. По поддельному паспорту Лобанов устроился в рыбсовхоз. Нашел, похитил и убил своих обидчиков – Бабаева и Винника. Не узнали меня сразу. Ну а когда узнали, запели, как соловьи. Все как под копирочку, с подписью. Мы нашли эти признания во время обыска у вас в доме. Но с юридической точки зрения они ничтожны. Суд... У меня свой суд, понял? Ну, а что было дальше, я знаю. Бандероль от вас получал. Что до отправки в милицию и в суд отсеченных конечностей своих обидчиков, Лобанов пояснил. Таким образом, он вовсе не бросал вызов следствию. Мотивы были куда проще. Шутка у них была такая в Амурлаге. На лесовоз при погрузке среди стволов руку отрубленную какого-нибудь стукача подкинуть. А к ней записочка. Рабочие СССР протягивают руку дружбы. Ну, и у меня также. Только рука закона. Ну, а настоящего насильника нашли? Сына судьи Винника. Я-то нашел. А вот ты, начальник, вовек не найдешь. И скоро его совсем не станет. Да, граф Монте-Кристо, черт бы его задрал. Откуда он взялся на нашу голову? Наверху? Прокурор Иванов объяснил, что наверху недовольны. По области поползли слухи о том, что некие мстители режут власть, мстят за посаженных и погибших родственников. Значит так, розыск пропавшего Винника-младшего вести с предельной интенсивностью. Не хватало нам еще одной жертвы. С чего думаете начать? Ну, с учетом, что Сеню Криволапова Лобанов встретил на железнодорожном вокзале, начнем с электричек. А в доме нашли что-то, что могло бы подсказать направление поиска? Да там находок-то, кроме признаний, одни тряпки замасленные, да, сапоги по колено в грязюке. Добрый день, оперуполномоченный Малышка. Добрый день. На станции в кассе сыщикам подтвердили, человек с предъявленной фотографией действительно брал в последнее время билеты на электричку в северном направлении. А ничего не путаешь, отец? Обижаешь, сынок. Я этого клиента в раз засек. Сам в конвойных войсках отрубил 3 года. Навидался их гадов. Лобанов, по словам кассира, покупал билеты 2 дня подряд, аккурат перед арестом. А еще что-нибудь интересное заметили? Да нет. Мужик и мужик. Курточка брезентовая, сапоги болотные, высокие такие, ну, грязнючие. Сапоги? У него дома были сапоги. Резиновые сапоги – незаменимая вещь для охотника и рыбака, особенно так называемые болотные, с высоким голенищем. В таких можно ходить по относительно глубоким участкам водоема. У Лобанова дома во время обыска изъяли вот эту пару. Вот здесь, где сейчас стоит отметка криминалистов, в 1956 году явно виднелся свежий след тины выше колен. Значит, Лобанов незадолго до ареста ходил по болоту. По роду деятельности водителю автоцистерны делать это было незачем. Оперативники сопоставили рассказ кассира и находку в доме Лобанова. Если и ходил Лобанов где-то по болоту, то явно в зоне маршрута электрички. На карте 1956 года видно, что в то время болото можно было найти только вот здесь, в районе Сухой Балки. Около заброшенного артиллерийского полигона. Идеальное место. Местные туда не ходили. Боялись нарваться на снаряд или мину. К тому же здесь есть, что называется, схроны. Бетонные доты. Кратчайший маршрут от станции через болото. В одном из таких наполовину разрушенных бетонных укреплений сыщики и обнаружили пропавшего Ивана Винника. Товарищи, сюда! Иван Юрьевич? Да-да, спасибо, родные. Успели, успели. Не совсем. Вы на руки его посмотрите. На руке насильника, из-за которого были сломаны жизни нескольких человек, уже виднелись несколько наколок. Гражданин Винник, вы арестованы по подозрению в совершении изнасилования гражданки Соколовой в апреле 41-го года. Что? Уводи его. Есть. Ну и зачем весь этот фарс с арестом? Виноват, Иван Дмитриевич. На нервах. Хотелось, чтобы почувствовал, что не отделается испугом. Не выпутается, как тогда. А он что, признает свою вину? Да нет, конечно. Говорит, клевета. Прокурор объяснил, несмотря на кажущуюся очевидность дела, в суде оно рассыплется. Реанимировать следствие 15-летней давности по изнасилованию нереально. Да, есть признание Винника и Бабаева. Но для судей это не доказательство, ведь добыты они под пытками. А Соколова, если она не дура, в суде сама против себя показания не даст. Вот и выходит, что дело бы раскрыли. Даже два. Но наказан будет только один человек. Лобанов. И вы считаете, что это правильно? Да, правильно. Закон один как есть. И перебирать на себя функции закона не дано никому. Рука закона, все. Дело закрыто. Несмотря на то, что по Ростову еще долго ходили слухи о банде мстителей, дело было закрыто. Лобанов через три недели после ареста умер в лазарете. Официальная причина – открытая форма туберкулеза. Что касается Винника, его отпустили из-за отсутствия улик. И о том, что справедливость все-таки иногда свершается даже вне закона, напоминали разве что татуировки, которые Лобанов успел сделать ему в знак мести.